Добрый день, Николай Петрович. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Переплетов Николай Петрович. Год рождения ваш? 2 января 1942 года. Где вы родились? Родился я в селе Гавриловка, Гавриловского района, Тамбовской области. Где вы жили? Вы родились в 1940 году. Где вы жили перед началом, естественно, вы жили в Гавриловке. И во время войны вы также проживали? Да, также во время войны. Также проживали. Кто был, кем был ваш отец? Отец и мать. Имя, отчество, папа ваш. Отец Переплетов Петр Григорьевич, 1911 года рождения. Он колхозник, простой колхозник был. Так же, как и моя мать, Переплетова Елена Васильевна, девичья фамилия Семикина, Елена Васильевна. Год рождения. Год рождения тоже 1911 года. Скажите, ваш папа принимал участие в Великой Отечественной войне? Да, он был призван с самого начала, с 1941 года, и служил сапером. Значит, в армии, и пропал без вести 8 февраля 1942 года, защищая нашу родную Москву, под Москвой. Скажите, а он уроженец, в гражданской войне он не принимал, естественно, участие? Нет, он уроженец 11-го года. Конечно. Скажите, а его братья, сестры также принимали участие, да, в Великой Отечественной войне? Да, его два родных брата, Степан Григорьевич и Филипп Григорьевич, тоже являлись участниками Великой Отечественной войны. И из них троих двое не вернулись. Это мой отец и его младший брат Филипп Григорьевич. С какого года рождения братья отца были? Ну, Степан Григорьевич постарше отца, а Филипп Григорьевич – это даже моложе отца. Но там незначительная разница. Незначительная разница. Скажите, а вот дедушки, бабушки, они принимали участие в войне? Ну, дед мой, значит, по линии матери, значит, он, видимо, все-таки был, принимал участие, может, в гражданской войне. Я вот эти подробности не могу ответить. А вот по линии, значит, отца, дедушка, он не принимал участие, после был инвалидом, ослеп. И таким образом, как говорится, доживал свой век в Гавриловке. Гавриловке. Скажите, вот по рассказам родителей, как жили, вот по рассказам матери, как жили в годы войны? Ходили ли в школу? У вас, кроме вас, какие еще были братья, сестры, значит, в семье? Во время войны, вот я здесь подробно в своей книге «Дети войны» освещаю, у нас было... Я вот так и начинал свою книгу вот таким словами и предложением. Среди тех, кто испил чашу Великой Отечественной войны, полной горечи, страданий, унижений, голода, одиночества и полной незащищенности, были дети. И вот о том, как жили дети без детства в то время, я вот здесь и описал в этой книге. Жили, конечно, голод был. Из еды довольствовались тем, что растет из зелени, как говорится, подножным кормом. Это щавель, лопухи и так далее. Потому что вот другого достатка не было. Перебивались кое-чем. Потому что в колхозах мать работала, там за трудодни. И в зависимости от урожая, какого он будет, зарплату им не платили, а оплатили вот сельхозпродукции в конце года. Поэтому обходились только тем, что соберем на своем огороде. вот приусадебный участок. А там сажали всего понемногу. И рожь сеяли, и пшеницу, и картошку. Ну, а что на небольшом участке можно посеять? Да. Поэтому вот все вручную, потому что лошадь взять в колхозе по тем временам, тем более одиноко женщин, было трудно. Поэтому все делал своими руками. И вот мы, у меня еще был брат постарше меня, Владимир. Он всё, с какого года рождения? Он с 1937 года рождения. 1937 года рождения. Да. И вот мы все вручную убирали, молотили цепями вот это убранный урожай. Вы представляете, что такое цепь? Это ручка, как типа вилы, грабля, к нему прикреплялся ремнем цепь. Вот им молотили вот это убранное растение. Короче говоря, очень трудно переживали, потому что пособие вот за погибшего отца было очень маленькое, и прожить было невозможно, и поэтому мы, вот дети, с раннего возраста тоже работали в колхозе за трудодни. Я работал на всех работах, которые можно там было перечислить. И возил воду, значит, на лошади, и кормил животных колхозных, был копнительщиком на комбайне. В общем, везде успел поработать, и все это, конечно, за трудодни. А там что заработаешь? Вот, вот этим и довольствовались. Всем и питались. То есть время было трудное, но мы... Вот потому что работать в колхозе было некому, мужчины все были на фронте, а те, которые возвращались, они или без рук, или без ног, или были инвалидом. Поэтому в колхозе в то время, и вот после войны, работали старики, женщины, и вот мы дети. И вот мы дети, хотя вот в таком возрасте понимали, что мы... должны помогать. И мы вот со всей ответственностью относились к этому. Меня вот 12-14-летнего паренька уже тогда называли по имени-отчеству. Вот так. Николай Петрович, завтра вот то-то, то-то. Вот запрягай лошадей, будьте отвозить зерно. Или, например, ты давай собирай своих ребят, вы будете грузить зерно и отвозить на элеватор в счет сдачи хлеб государству. А кормились, довольствовались тем, что взяли из дома. Бутылка молока, несколько яиц и кусок хлеба. Вот так мы там, как говорится, кормились. Было время, конечно, присылали к нам повара, тетю Дашу или какую-нибудь тетю Машу, которая целый день на костре в ведре варил кусок мяса, который ей дали со склада, пшена туда добавляла, картошку, короче говоря, похлебку. Варил ее на костре, представляете, сколько его надо варить, чтобы она там сварилась. Ну, вот мы, механизатор, особенно мы, ребят, наголодавшие за день, довольствовались такой пищей. Но главное, мы понимали, что мы должны помогать колхозу, а это, и значит, приближали День Победы. То есть дети войны, они очень многое, вот если вспомнить истории и нашей войны, сколько наших детей было в партизанских отрядах, сколько их на заводах и фабриках работало, а сколько их работало на колхозных полях, к которым вот и я отношусь, это они внесли значительный вклад, вот дети войны, в победу Великой Отечественной войны. Николай Петрович, скажите, пожалуйста, вот мама, по воспоминаниям мамы, как вот, когда принесли похоронку, она не делилась с вами? Ну, как она, как, ну как воспринимали? Как не делилась? Ведь наша семья, как говорится, не первая и не последняя. Да. Многим приносили, в том числе и нам принесли. Ну, это был 42-й год, принесли. Да. Конечно, я не еще помню сам момент, были, я да. же родился да. 2 января, а отец пропал без вести 8 февраля. То есть практически за месяц вот до моего рождения. Вернее, нет, я 2 января, а он 8 февраля. То есть через месяц после моего рождения. Ну, вы 40-го, если то... Я 42-го. А, вы 42-го даже, через месяц. Я, да, через месяц. Я 2 января 42-го, а он 8 февраля. То есть вот этот я, конечно, момент не могу, естественно. Но со слов мамы. Но потом, со слов матери, конечно, переживание. Потом мы испытали большое горе. У нас во время войны, где жили вместе с родителями отца, вот наша половинка, дом загорелся, и наша половинка сгорела. И мы бедствовали во время войны по квартирам. Мы находились, в общем, люди, нас соседи, кто мог, принимало. И вот мы там жили, как говорится, на голодном пайке. А потом уже братья матери, а у нее их было 4, а она одна сестра, было 5, один погиб. И вот эти братья, возвратившись уже с фронта, помогли, уже мы в первой Гавриловке жили, а они нас перевезли уже во вторую Гавриловку, это 5 километров расстояние, райцентр где был, и там купили небольшой домик, 2 окна, вот. Там мы уже стали проживать. Так что, конечно, горе хлебнули многое, но вот, как видите... Ну, помогали всем миром, и братья помогали. Да, помогали всем миром. Братья помогали вот нам, как говорится. Да. Скажите, вот вы пошли в школу. В школу вы пошли в каком году в школу? В 1949 году. В 49 году вы пошли в школу. Первый класс Гавриловской средней школы. И окончили школу? И окончила в 1959 году. Расскажите о том, как вы учились, сколько было человек в классе, с желанием ли ходили. Это же послевоенный. Вы знаете, послевоенный был очень тяжелое время. И, значит, учиться было... Вот многие ребята до конца даже не доходили, потому что нужно работать, нужно как-то проживать. Вот я все вот это выдержал и в 49-м году поступил. Учиться, конечно, было тяжело в плане материальном, но учился я с большим желанием и очень хотел. Примером тому могу вам сказать такой факт. Значит, обеспеченность была очень плохая, вот я имею в виду семейная. Чё ж там, мать ничего не получала, и жили так вот, кое-как своим огородом. И вот я помню, летом бегали босиком, естественно, обуви не было, а зимой валенки были. А вот уже осень, когда холодно стало, нужно идти в школу, а мне не в чем было идти. Так я... босиком прибежал в школу, потому что, ну как же, учиться хотелось, а идти не в чем было. Прибежал в школу, вот поздно осенью, когда уже заморозки начали, я побежал в школу босиком, в книге вот об этом написано. Значит, и учителя, увидев такое, и видя, зная материальное положение нашей семьи, собрались коллективно, купили мне ботинки, я домой... Учителя собрались. Учителя, да. Пришел уже, значит, в обуви. Учился я все годы хорошо. Школу вот окончил аттестат, там одни 5 практически. Больше 5, чем 4, значит, 10 классов. И за время обучения все время был в числе лучших учеников школы. Значит, был активным участником художественной самодеятельности, играл сначала на гармошке, потом на баяне, а когда в старших классах уже был руководителем художественной самодеятельности. Активным организатором этой работы был директор школы Куштапин Василий Иванович. Инвалид, участник войны, который прекрасно владел струнными инструментами музыкальными и был руководителем оркестра, в котором и я принимал участие, естественно. И наша школа за время вот моей учебы всегда занимала первые места в районе по на олимпиадах по художественной самодеятельности. Учиться было материально трудно, но учился все годы хорошо, как я сказал, и закончил школу тоже с отличной оценкой. Замечательно. Скажите, а вот настроение было, жили голодно, нехватки, но какой был дух молодежи в школе, в доме? Дух был и в школе, и дома. Вот все эти трудности мы их переносили, вот понимали, что живет так страна. Вся страна. Не только мы. Да. Вот это мы все понимали. И учителя нам говорили такой: ребята, если хотите учиться, пожалуйста, учитесь. Не хотите, идите в ФЗО, это вот как да, сейчас да, СПТО, да. Идите в народное хозяйство. До 7 классов как-то тянули, а потом говорили: учиться не хотите, кто не хочет, идите и работайте там-там-то. А если вы уже хотите 10 классов окончить, значит, давайте, чтобы учились как следует. И вот все годы я был учился хорошо, и был даже председателем ученического комитета школы, где вот старались мы помочь тем, которые отставали ребятам, а те, которые ленились, старались их как-то воспитать, чтобы они старались учиться. То есть были подтягивали. Активным был помощником учителей вот в воспитательной работе. То есть учились мы и вот переносили все свои вот эти вот трудности, я бы сказал, с энтузиазмом. То есть как понимали, что нужно, если не мы, то кто? То кто. Все правильно. Скажите, а вот отношение было какое к власти? Ведь до 1953 года был Сталин, к Иосифу Сталину какое было отношение. Сталин был наш вождь и учитель, и нечего тут говорить. Все пели песни, все это, значит, и понимали, что если Иосиф Виссарионович Сталин в Москве, значит, Москву не сдадут. Так и не сдали ее. К власти, ну, я был, как говорится, ученик. Мне, чтобы трудно что-то сказать, вот такое, как власть работала, как. Может быть, да, вот. Но было время трудное, и мы понимали, что всем тяжело. Понимала это и наша местная власть. И как могла, она, вот, на мой взгляд, она старалась помочь вот людям, которые находились в трудной жизненной ситуации. А тогда практически люди жили все одинаково. Все ровно. Вы знаете, были которые семьи, вот, ну, у которых родители были, которые были служащими, которые там занимали должности, получше жили. Но они, вот эти дети, они все дружили. Мы вместе в одной школе ходили. Я вот вам пример расскажу. Да. Когда мой товарищ, у него мама была врач, значит, она возглавляла районную, значит, службу медицинскую, службу возглавлял в районе. А отец был сначала начальником милиции, а потом был, значит, секретарем партийного комитета в колхозе. Естественно, они жили, то есть, лучше, чем мы. И что вот особенное, когда он прибегал ко мне домой, то он с удовольствием ел этот мой хлеб с лебедой и с картошкой, а мне приносил этот хлеб, который из пекарни ему приносили. Вот, вы знаете, интересно было, я все над ним подшучивал. Что тебе мой этот хлеб нравится? Он говорит: ну вот нравится, тот мне надоел. То есть вот в то время было такое, что помогали друг другу. Вот у нас в хозяйстве из скотин ничего не было, потому что тяжело было держать. Одна, да, вот в доме, что, мать одна, жена да корм. Вот нам обязательно приносили молоко, у кого была корова. И всем, не только нам, а вот у кого не было. То есть люди вот во время войны и после войны делились, помогали друг другу. И вот, знаете, вот это мне запомнилось на всю жизнь. То есть вот не было семьи, чтобы ее, чтобы она, как говорится, с голоду умерла. Помогали вот те, у которых было. И вот мы переносили это, вот понимая, что эти трудности временные, и что война кончится. И вот она действительно кончилась. И послевоенное время тоже было тяжелое время, потому что работать в колхозе было некому. Но мы это понимали и ответственно относились и к работе, и к учебе, понимая, что мы должны восстанавливать народное хозяйство, крепить наше могущество. И вот все мои выпускники заняли достойное место. Кто стал врачом, кто военным. Я вот всю свою жизнь проработал прокурором района, окончил, значит, училище культур с отличием, Саратовский юридический институт, теперь академии. И вот 32 года отработал в органах прокуратуры, за что имею вот награды. Соответствующие награды. Ну, к наградам мы еще подойдем. Скажите, вот мама что говорила? Вот в 45-м году победа, 9 мая. Как вот во Второй Гавриловке люди выходили на улицу? Как это все... была общенародная радость. Люди со слезами на глазах, но понимали, что наконец победа. И понимали, что жизнь будет лучше. А было, вот расскажите, было радио, стоял на площади? Да, конечно, вот на площади это... радио, эти самые микрофоны, эти, значит, слушали все, и каждый, она весь день работала. То есть сюда. Были сводки и потом, фронта, да, этого, конечно, и потом фронта, уже потом... после войны стали проводить радио в каждый дом. Вот у нас дом был такой, знаете, круглый он был, вот эти вот послевоенные динамики. Вот такие в домах стояли. И мы после войны уже почти, вот у нас райцентр, второй говорил, это был в каждом доме. В каждом доме, да. И мы, естественно, слушали все передачи. Скажите, теперь вот то, что вы начали уже говорить о том, что кем вы работали, как вы работали. Может быть, что-то интересное из того, как вы работали. Ваше ведь, вы ведь проводили, организовали клуб, вы проводили правовые уроки. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Значит, работая в органах прокуратуры, значит, я очень активно занимался правовой пропаганды среди населения и, значит, профилактики преступления. Значит, с этой целью, значит, во-первых, в школах, в школе нашей Бондарской была по моей инициативе создана школа юных правоведов среди учащихся старших классов. Было это не просто вот от случая к случаю, а было... Это постоянное. Там был, значит, план, значит, организован работой. И там вместе, значит, согласованно это с дирекцией школы, регулярно проводились вот уроки по правовому воспитанию. Значит, кроме меня... принимали участие работники прокуратуры, милиции и районного суда. Во всех остальных школах, районах были закреплены работники прокуратуры, милиции и суда, которые там проводили вот, значит, эту работу. И мы регулярно выезжали по сельским школам и встречались там с учителями и родителями, и учащимся, естественно, и проводили там вот правовое воспитание, рассказывали о, значит, правонарушениях, если таковые были, и, значит, на конкретных примерах, значит, рассказывали о том, какую работу проводится в нашем районе. Кроме этого, по согласованию с районным комитетом партии, по моей инициативе был создан координационный совет по борьбе с правонарушениями, задачей которого была организация государственных и общественных организаций в деле, значит, профилактики и правовому воспитанию, значит, населения района. Значит, были, значит, выпускался специальный бюллетень координационного совета, которым автором был я. Значит, и там освещались вот те вопросы, которых мы рассматривали вот на заседаниях этого Конституционного Совета. И что особенно я должен вам подчеркнуть, руководителем по моей инициативе, кто, вы думаете, был вот этого Конституционного Совета? Первый секретарь райкома партии. А в то время партии, вы сами знаете, райком партии, это же был глава района. Глава района. Конечно, первый. И возглавлял первый секретарь. А я готовил всю эту работу. То есть, какой вопрос рассмотреть, какой этот сам. И в наш Конституционный совет района кто входил? Первый секретарь возглавлял, второй секретарь райком партии, заместитель председателя райисполкома, начальник отдела внутренних дел, председатель районного суда, значит, заведующий районным отделом образования, заведующий отделом культуры и врач-нарколог, значит, с центральной районной лучшие больницы. Лучшие люди района. То есть вот то, что нам было вот этой работой заниматься в школах РОНО, значит, в больнице по борьбе, значит, с пьянством, наркотиками и так далее. И вот эта работа была системной, организованной, и выпускался ежемесячно бюллетень, где освещались вопросы, которые мы рассматривали. И это же было первое заседание было проведено 1 марта 1983 году, и все годы, если бы вот этот не был развал Советского Союза, он продолжался бы сейчас. То есть 8 лет Конституционный совет возглавляли первый секретарь райкома партии. Кроме того, дальше, я был редактором радиожурнала «Человек и закон». По местному радио, по плану работы тоже выступали, кроме меня, работники согласно плану. То есть был специально раз в неделю радиожурнал «Человек и закон», где мы освещали вопросы из района, примеры, как вот обстановка и так далее, и так далее. То есть по определенным темам. И по этому же радиожурналу выходил в районную газету «Народная трибуна». То есть освещался еще там по радио, а здесь уже на странице. Вот этот материал. И надо сказать, что наш районная газета «Народная трибуна», вот не было такой, как говорится, газеты в месяц, чтобы я там не выступал с какой-то программной темой. И все это освещалось на нашей районной газете. Вот такую большую работу мы проводили среди населения. И итогом этого было то, что район по вопросам борьбы с преступностью у нас был почти, значит, в 90% раскрываемость преступлений. У нас все тяжкие преступления были раскрыты. У нас там какие-то небольшой процент был не раскрыт. А остальное, значит, правовое воспитание было. У нас итогом этого было то, что было в районе, значит, достигнуты те показатели, что район вот в плане правовом воспитания борьбы с преступностью занимал одно из ведущих мест в области. И вот опыт работы прокуратур нашего района распространялся не только прокуратуру области, но и прокуратуру Российской Федерации. На базе районной прокуратуры у нас здесь в район прокуратура области проводила семинары с городскими районными прокурорами, где рассматривался опыт работы вот в районе. Понимаете, какая работа была проводилась? Да. Вот так да. Вот. Скажите, пожалуйста, Николай Петрович, вот вы говорите, вы говорили, еще работали в газете. В газете, а да. А в газете вы чем занимались? В газете занимался, я был литературным сотрудником, то есть все вопросы, которые... Касались права. Касались, они не только права, имелось в виду, что Что такое корреспондент, литературный? Это приехал в хозяйство, значит, должен он набрать материал и о знатных доярках, и о положении дела в колхозе, да, в хозяйстве. И потом, значит, статью, зарисовку или репортаж дать в районной газете. И вот там я около 2 лет работал. И вот, пожалуйста, вот вам страница, да, газета. Газета, да? Вот на это серии. Какие годы вы работали в... Значит, 65-й, 66-й, 65-й, 66-й, в общем, 2 года, да. Вот здесь на Севе, в колхозе «Прогресс», вот здесь написано, вот здесь механик, значит, Земнухов, это сельщик. Это вот я, рассказывает о том, как идет работа посевная. Посевная. А это сельщики. Да, да. Замечательно. Вот, пожалуйста. Да. Это, скажите, вот еще такой вопрос. Ваши награды, вот о ваших наградах расскажите поподробнее. Вы мне показывали сейчас. Вот они, награды. Чем вы награждены? Значит, да, вот. Где еще остальные? А, вот, нет, у нас вот. Вот. А это награда? Нет, награда у вас здесь. Нет, а вот да, здесь. Внутри, да, все там у вас награда. Ну, как говорится, по труду и честь. Так. Как у нас называется. Да. Значит, во-первых. Угу. Во-первых, я награжден самой высшей наградой, которая существует у нас в прокуратуре. Да, вот. Это вот почетный работник прокуратуры. В Советском Союзе еще был награжден в 1988 году. Значит, почетный работник прокуратуры. Это считается у нас самой высшей наградой. Почетный работник прокуратуры. Да. Так. Дальше. Значит, я являюсь награжден от имени Президиума Верховного Совета СССР, а значит, ветерана труда. Ветеран это тоже, это еще в Советском Союзе. В 1984 году, 19 марта. Да. Ветеран труда. Значит, дальше по линии прокуратуры, значит, медаль за 290 лет прокуратуры. Да. Значит, в прошлом году я был удостоен тоже одна из высоких наград. Это за верность закону первой степени. В 16-м году, 23 декабря. Да. Первой степени удостоверения. Ну и нашими региональными наградами это, значит, 75 лет Тамбовской области по решению, значит, администрации и, значит, областной думы. И в прошлом году 80 лет. Юбилейная медаль. Да, юбилейная медаль. Юбилейная ну медаль. И, наконец, наша местная награда. Это в том году было 90 лет Бондарскому району. Я был вот юбилейным таким знаком. Замечательно. Да. Замечательно. Скажите, пожалуйста, еще вот самый, можно сказать, завершающий вопрос. Ваша семья. Семья. Расскажите о семье. Дети, семья, супруга, значит, дети. Моя жена Валентина Петровна Переплетова. Значит, царство ей небесное, она 10-12 лет назад умерла, я сейчас проживаю один. У нас сын Андрей, он в 84-м году закончил 10 классов Бондарской средней школы, поступил, значит, в Саратовское высшее военное училище внутренних войск, теперь это называется Росгвардия, окончил ее и служил во внутренних войсках, теперь это Росгвардия именуется. Значит, последнее время, да, он после военного училища закончил еще и юридический институт, и последнее время служил, значит, в Тамбове, Федеральная служба исполнения наказаний в СИН Российской Федерации. Он подполковник внутренней службы, был заместителем начальника отдела. Значит, у него взрослая дочь, моя внучка Алена, 2 года назад закончила наш Тамбовский державинский институт права. Она тоже юрист и в настоящее время работает в Тамбовской городской налоговой инспекции, тоже юристом. У вас, в общем-то, идет потомственно, да, юристы, да. Вот видите, как вы начали эту стезю, и дети, и внуки продолжают вашу деятельность. Но мой вопросник закончен. Если вы хотите, может быть, что-то еще такое интересное рассказать. А работа вот с библиотекой, например, с Галиной Николаевной, директором библиотеки. Вы знаете, библиотека у нас самая тесная связь. И мне о них хочется сказать только хорошее. Вот книгу издали, это благодаря помогли им. Они. Во-первых, зам директора Нина Михайловна, Бочарова помогла мне это вот. Ну, конечно, Галина Николаевна помогала вот, так сказать, типа оформления, как, что и как сделать, чтобы интересно была книга. Значит, очень большое спасибо я должен сказать Орловой Вере Оксановне, это, библиотекарь. Она вот помогла сегодня, вот я вам рассказывал, когда делегация приезжала из областной прокуратуры, наши ветераны, то она сняла вот этот приезд на видео. И тот гимн, который я написал, музыку российской прокуратуры, тоже гимн, а исполнил его работник Дома культуры Тимофеев Владимир Юрьевич. Вот это все сделано на видео, клипы. Этот клип находится в интернете. Вы можете посмотреть в нашей библиотеке его. И гимн, и наш приезд. И, короче говоря, у нас с библиотекой самая тесная связь. И они проводят все, которые вот вечера здесь проходят. Они очень активно занимаются этой работой. И все работники библиотеки активно занимаются этой работой. И вот на всех эти литературные, день поэзии, вот так же, как и наш музей, с которым мы тоже активно там возглавляет энтузиаст своего дела Попова Ольга Юрьевна. Этот человек, я бы ее назвал, музейный работник от Бога. Вот она там Попова и страницы, и... Вот она помогла нам, вот когда мы проводили ветерана, приезжали, вот она же все рассказывала и показывала, наша достопримечательность. И в музее организовала выставку о моем жизненном пути и о работе в органах прокуратуры, целая выставка была, и благодаря ее. И вот работники библиотеки, работники музея, я с ним держу самую тесную связь и выражаю им большую благодарность. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы подошли очень ответственно к ответам, что помогаете, что работаете. Во-первых, вы такое благородное дело делали, это правовое всеобучие. Сейчас очень много у нас тоже, мы как работник библиотеки делаем для воспитание подрастающего поколения. Вы этой работой занимались и занимаетесь сейчас, и ходите в библиотеку, это очень хорошо. Спасибо вам большое, Николай Петрович. Пожалуйста. Всего вам доброго. А вам больших творческих успехов. Спасибо.